Черт, Лин Муюй сердито выругался, отложив суп и выпустив свою технику духовного импульса. На этот раз ему сразу удалось определить положение зверя Зенита. Казалось, в прошлом столкновении тот пострадал слишком сильно, и поэтому теперь не мог скрывать свою ауру. Однако, с силой зверя Зенита, он все еще мог легко убить группу Лин Муюя. Зверь Зенита прятался в лесу, менее чем в 100 метрах от них. С духовным чувством он мог сказать, что аура зверя Зенита была намного слабее, что было следствием стрел лука Вэйчоу. Лук ненасытного демона был усовершенствован духом зверя, с атрибутом яда, поэтому ядовитая атака уже уменьшила силу зверя Зенита наполовину. Тем не менее, Лин Муюй тоже был ранен и мог использовать не более 60% своей силы. Если они действительно будут сражаться, зверь Зенита мог убить и съесть их, как полуночную закуску перед уходом. Однако, зверь Зенита был слишком осторожен, ожидая прекрасной возможности, как и раньше. Возможно, зверь Зенита и не подозревал, что Лин Муюй уже знал о его присутствии. Заглянув внутрь мешка, он нашел несколько бутылок порошка рассеивающего божество. Он достал их и, передав Вэйчоу, сказал: «Пусть каждый примет это лекарство, быстро». «Это, что это?» — спросил Вэйчоу неуверенным голосом. «Это то, что спасет ваши жизни». «Хорошо». Все эти люди уже имели глубокую веру в слова Лин Муюя, без колебаний приняв содержимое. Лин Муюй также принял порошок рассеивающего божество, после чего вытащил бутылку пьянящего бриза, высыпал его перед пещерой, и лекарство распространилось по ветру. Зверь Зенита прятался в сотне метров от них, но он никак не мог избежать воздействия пьянящего бриза. Даже с его осторожностью, он все равно понесет потери. Чем дольше он ждал, тем сильнее становился эффект пьянящего бриза. Это был результат, который Лин Муюй хотел видеть. Спустя целых 4 часа Вэйчоу и остальные уже практически засыпали, и тогда зверь Зенита, наконец, сделал ход. Он медленно приближался к ним, и хотя он двигался скрытно, духовное чувство Лин Муюя уже было сосредоточено на нем. Он внезапно открыл глаза и прошептал: «Готовьтесь, он снова идет. Командир, что нам делать?» Глаза Вэйчоу были полны отчаяния. В ответ Лин Муюй улыбнулся: «На этот раз все будет хорошо. Сначала ты прострелишь ему второй глаз, а я добью его». Глава 188. Юй Чиянь. Глава 188. Юй Чиянь переводил и редактировал комик. Приятного аппетита. Золотые лозы тыквы проникли в землю и выстрелили из-под скрывающегося зверя Зенита. Шипы на лозах проникли в кожу дикого зверя, делая его невидимое состояние неэффективным. Ядовитая стрела пронзила ветер и без сопротивления вошла в оставшийся глаз зверя Зенита, заставляя того завыть от боли. Теперь оба глаза зверя Зенита были потеряны, и он дико бросался в разные стороны, ревя от гнева. Это действительно был жестокий зверь. Даже потеряв оба глаза, он все еще хотел убивать людей. Лин Муюй бросился вперед со своим мечом. Используя шаги звездопада, он двигался так же быстро, как падающая звезда, мгновенно изменяя местоположение. Его левая рука сжалась в кулак, и кроваво-красная сила семи светил начала сгущаться, и в следующий момент его кулак ударил по лице зверя Зенита. Удар был достаточно сильным, так как он отбросил зверя Зенита на несколько шагов назад. Жестокий характер зверя сразу же проявился, и он быстро попытался укусить обидчика, но Лин Муюй уже отступил. С отчетливым звуком челюсти зверя Зенита сомкнулись на пустом воздухе. Его сила и скорость были ужасающими, но по сравнению с шагами звездопада Лин Муюя, он все еще немного уступал в скорости. Зверь Зенита сильно помотал головой, чувствуя, что его тело изменилось после атаки. По какой-то причине он не мог использовать всю свою силу, лишь 10% своей духовной энергии. По сравнению с этим, Лин Муюй мог использовать 60% своей боевой ци, естественно, получая преимущество. К счастью, зверь был под действием пьянящего бриза. В противном случае Лин Муюй не мог иметь такого преимущества. К сожалению, даже несмотря на то, что зверь Зенита использовал все свои трюки, он никогда и помыслить не мог, что Лин Муюй будет использовать яд. Лезвие меча драконьего духа, покрытое пламенем, рубануло по шее зверя Зенита. Только одно пламя заставило его кровь и плоть рассеяться. У отравленного зверя Зенита не было достаточно духовной энергии, чтобы сформировать свою защиту. Одного удара было достаточно, чтобы проникнуть на 20 сантиметров, достаточно глубоко, чтобы увидеть кости. Рррр. Зверь взревел, еще сильнее мотая головой, будто пытаясь согнать свою слабость. Его хвост метнулся, Но Линь Муюй легко избежал его. Для него нынешний зверь зенита был слишком медленным. Изменив угол, Линь Муюй снова полоснул по ране на шее. А-а-а, зверь зенита издал жалкий вой. Его позвоночник был сломан, а осколки костей впились в органы по всему телу. Остроту меча драконьего духа было трудно представить, а с добавлением боевой ци удар Линь Муюя никак нельзя было назвать слабым. Р-р-р, зверь зенита даже на краю смерти продолжал яростно реветь. Внезапно он поднял голову и выпустил ударную волну световой энергии. Линь Муюй поспешно призвал стену тыквы, чтобы защитить себя. Вэй Чоу, Ся Хаусан и остальные позади уже отступили, они уже не могли помочь в сражении. Его ботинки ловко оттолкнулись от земли, и он ловко скрутил тело, с максимальной силой атакуя в третий раз. На этот раз звук от удара был яснее, чем раньше. Его удар в полную силу был настолько сильным, что он смог без сильного сопротивления отрезать голову зверя-зенита. С хлопком голова гигантского зверя упала на снег, но его когти все еще продолжали атаковать, а хвост танцевать в воздухе. Это продолжалось около минуты, прежде чем его обезглавленное тело, наконец, не упало на землю. Боже мой, Вэй Чоу, Ся Хаусан и остальные были ошеломлены. Они приходилось видеть много сильных духовных зверей, но они никогда не видели духовного зверя с такой жизненной силой. Отлично. Линь Муюй задницей рухнул на снег, держа голову зверя-зенита в одной руке, и сказал с холодной улыбкой. Этот зверь ранил мать и сына громовых драконов, и, ожидая своего шанса, преследовал нас. Выслеживая нас от призрачного леса до самого города Ланьянь, ты никогда и не думал, что такой будет твоя судьба, ведь так? Вэй Чоу приблизился и похлопал Линь Муюя по плечу. Затем он с громким смехом сказал: «Командир, мы наконец можем не нужно бояться умереть от лап зверя зенита». Это была своего рода радость побега от смерти. Линь Муюй показал болезненную усмешку, когда рука Вэй Чоу бессознательно упала на его рану на плече. «Ах, простите, командир, этот подчиненный забыл и заслуживает 10 000 смертей». Вэй Чоу поспешно сложил ладони вместе, извиняясь. На такую реакцию Линь Муюй не мог сдержать улыбки. «Вставай, все нормально». Убить зверя зенита было нелегко, это было тяжело для всех. Однако, после возвращения в город Ланьянь, мы не должны говорить о звере зенита, делая вид, что ничего не произошло. Мы просто скажем, что Хань Шао погиб в бою с громовым драконом. «Командир, почему?» Ся Хаусан был ошеломлен. «Зверь зенита – это кошмар всех культиваторов». Помимо командира, убившего зверя зенита собственной силой и хитростью, в городе Ланьянь больше нет никого, кто смог бы повторить такой подвиг. Почему вам нужно скрывать правду об этом? Линь Муюй улыбнулся, покачав головой, и сказал: «Как раз потому, что немногие могут убить зверя зенита, поэтому мы и должны сохранить это в тайне. Если дворец божественного маркиза и военная полиция узнают, что мы убили зверя зенита, то можете быть уверены, они обязательно пошлют людей, чтобы исследовать меня и попытаться украсть духовный камень зверя зенита. Нам нужно быть сдержанными, так будет лучше для нас». Вэй Чоу сложил руки и сказал: «Командир мудр, этот подчиненный согласен». Ся Хаусан не совсем все понял, но все равно кивнул. «Я, Ся Хаусан, грубый человек и не понимаю многих вещей, но командир может быть уверен, что Ся Хаусан будет держать это в секрете». «Угу». Линь Муюй встал и, используя меч драконьего духа, вскрыл голову зверя зенита, бросив его духовный камень в свой мешочек Цанькун. Это был 13400-летний духовный камень зверя зенита. Независимо от того, был это возраст или свойство, в этом мире такое было редкостью. У Линь Муюй уже были хорошие планы на него. Он решил использовать духовный камень зверя зенита, чтобы улучшить лезвие демонического звука. Хотя лезвие демонического звука было скрытным оружием звезды Фэнычина, он был только острым, находясь далеко от уровня настоящего божественного оружия. Он мог убивать врагов на поле боя, но столкнувшись с настоящим экспертом, лезвие демонического звука становилось бесполезно. На голове зверя зенита не осталось и царапины после столкновения с лезвием демонического звука. Это показывало, насколько ему не хватало остроты. Вэй Чоу использовал свой меч, чтобы содрать кожу с зверя зенита, но сразу понял, что не может оставить и пореза. С беспомощной улыбкой он сказал: «Командир, шкура этого зверя зенита – хорошее сокровище, и ее можно использовать, чтобы сделать хорошую кожаную броню, но мой меч недостаточно острый и не может разрезать ее. Командир, можете одолжить мне свой меч драконьего духа? Лин Муюй протянул руку и вложил рукоять меча драконьего духа в руку Вэй Чоу. Сделайте это быстро, и тогда каждый сможет отдохнуть остаток ночи. Мы отправимся утром и сможем добраться до города Ланьянь к полудню. Есть. Вскоре после этого Вэй Чоу освежевал зверя Зенита. Исходя из того, насколько драгоценным был зверь Зенита, они даже разрезали его труп и сняли мясо с костей, погрузив в мешки. Сердце, печень и другие органы были помещены в отдельные пакеты. Что касается головы, они вырезали мозг зверя Зенита. Ся Хаусан смеялся над тем, насколько умным был этот зверь, и если они съедят его мозг, так же станут умнее, что заставило Линь Муюя улыбнуться. Эти люди осмеливались есть что угодно, если бы они родились в его мире, то были либо из Гуандуна, либо потомками Биаргрилса. П.П. Насчет провинции Гуандуна это отсылка к кантонской кухне, которая славится своим богатым вкусом и экзотическими блюдами. Что касается Биаргрилс, то это британский путешественник, который наиболее известен по телепрограмме «Выжить любой ценой». Думаю, любой, кому за 20, узнает его лицо. Когда зверь Зенита умер, все смогли расслабиться. Их нынешнее местоположение было очень близко к городу Ланьянь, поэтому духовным зверям здесь было всего около 1000 лет. Даже если стая быстрых волков атаковала бы их, Вэй Чоу и Ся Хаусан могли отбиться от них, так что Линь Муюй, наконец, смог хорошо отдохнуть остаток ночи. Проснувшись на следующий день, он обнаружил, что небо затянуто облаками и снова идет снег. Над его головой была простая палатка, которая была плащами других имперских гвардейцев. Хотя они не могли блокировать ветер, они все еще могли не давать снегу падать на него. Линь Муюй слишком устал, и Вэй Чоу с остальными знали это, поэтому они позаботились о боссе, который спас их жизни. Утром у них было вкусное тушеное мясо зверя Зенита, у которого был на удивление хороший вкус. Зверь Зенита всегда был на вершине пищевой цепи, но сегодня, будучи в чашах этих людей, он действительно встретил жалкий конец. После еды они выпили немного вина, разогрев свои тела перед уходом. Двигаясь с максимальной скоростью, они достигли города Ланьянь еще до полудня. Линь Муюй лично отправился во дворец Цзетянь, чтобы сдать миссию, и Вэй Чоу с остальными последовали за ним, потому что Хань Ша умер. Каждый человек императорской гвардии подчинялся непосредственно императору, и каждый человек был важен. Смерть императорского гвардейца при исполнении служебных обязанностей была важным событием, поэтому вопрос о смерти Хань Шая должен был быть расследован военной полицией. Их группа уставших лошадей прибыла к боковому залу Дворца Блеска Небес, где главный управляющий Че Цун в настоящее время наслаждался вином. Лишь завидев его из открытой двери, Линь Муюй сложил ладони и сказал: «Сэр Че Цун, гнездо сокола пришло, чтобы сдать миссию. 6000-летний духовный камень с атрибутом света был найден». «Что, так быстро?» Че Цун встал и вытер жир с уголков рта. С улыбкой он сказал: «Сэр Линь Муюй, пожалуйста, входите». Линь Муюй протянул черную ткань, на которой лежал духовный камень, испускающий свет. Он сказал с улыбкой: «Что касается шкур духовных зверей и других вещей, я приготовлю их, когда вернусь. Сегодня я здесь, чтобы передать его вам». «Хорошо, командир, вы проделали безупречную работу». Че Цун слегка улыбнулся и обратился к группе людей, наслаждающихся вином позади него. «Сэр Юй Чиянь, духовный камень был найден. Скоро вы сможете использовать его для создания божественного оружия для ее высочества Инь». Из группы встал мужчина лет 30 с внушительной внешностью. Он взял духовный камень одной рукой, чтобы лично проверить, после чего ответил с улыбкой: «Это духовный камень с 6500-летним возрастом и духовной энергией с атрибутом света. С таким сокровищем я смогу сделать меч, который заставит стыдиться всех остальных кузнецов города Ланьянь». «Хаем, ее высочество Инь, безусловно, будет удовлетворена и высоко оценит меня». Линь Муюй молча продолжал стоять с окровавленной марлей на плече. Вэй Чоу нахмурился и прошептал: «Командир, этот Юй Чиянь даже не посмотрел на вас, он просто не показывает никакого уважения». Линь Муюй мягко ответил: «Все нормально, мы возвращаемся». «Есть». Однако в этот момент голос Евнуха раздался снаружи: «Ее высочество Инь прибыла». Линь Муюй не мог не улыбнуться. «Информационная сеть Сяинь действительно неплоха», — Вэй Чоу сказал с понимающей улыбкой. «Вы правы, в конце концов, командир был в отъезде в течение 5 дней. Глава 189. Поколение охотничьих собак. Глава 189. Поколение охотничьих собак переводил и редактировал комик. Приятного аппетита, старший брат Юй. Лицо Цинень расплылось в улыбке. Пока она шла, ее белый плащ развивался на ветру, а фиолетовая заколка в форме цветка и удерживающая волоса лишь усиливала ее красоту. Позади нее шла группа гвардейцев дракона, и среди них был Чухуайминь. Похоже, командира гвардии дракона сегодня не было на дежурстве. Когда взгляд Цинень упал на плечо Линь Муюя, она сразу же забеспокоилась. Подойдя, ее рука осторожно коснулась бинтов, и она спросила взволнованным, но мягким голосом: «Ты был ранен?» «Да, но это незначительная рана». Линь Муюй показал слабую улыбку и уважительно спросил: «Цяинь, почему ты здесь?» «Я услышала, что ты вернулся во дворец, чтобы доложить о своем прибытии, поэтому и пришла повидаться с тобой». Маленькие белоснежные ручки Цинень прошлись по ране, и она высвободила свою энергию. Боевая Ци медленно вошла в рану, и на лице девушки появилось сердитое выражение. «Твоя рана такая глубокая, и ты все равно говоришь, что она незначительная. Что тебя ранило?» Линь Муюй показал неловкую улыбку. «Это правду пустяки. Я один из императорской гвардии, тот, кто занимается боевыми искусствами, для меня нормально получать раны». Цинень знала, что он не хочет ничего говорить, поэтому ее взгляд упал на Вэй Чоу, и она спросила: «Как тебя зовут?» «Этого подчиненного зовут Вэй Чоу». Вэй Чоу сильно нервничал. У него наконец-то появился шанс поговорить с наследником империи, красавицей номер один в империи. Как он мог не нервничать и не волноваться? Цинень спросила: «Вэй Чоу, почему мой старший брат Юй ранен?» Вэй Чоу был ошеломлен. Линь Муюй взглядом подавал ему знак ничего не говорить, поэтому Вэй Чоу ответил заготовленной ложью: «Докладываю вашему высочеству, сэр Линь Муюй был ранен, когда мы охотились на громового дракона. Кроме того, мы потеряли императорского гвардейца, Ханьшао». Вот как? Красные губы Цинень слегка дрогнули, а глаза наполнились печалью. Уже конец года, и лес ищущего дракона заполнен снегом. Гнездо сокола не должно отправляться туда. Кто послал этот приказ? Вэй Чоу был ошеломлен. Этот младший не смеет говорить. В это время главный управляющий дворца Блеска Небес Че Цун покрылся холодным потом. «Ваше высочество, это был приказ этого старого министра». Он поспешно подошел и, сложив ладони вместе, опустился на колени. «Этот старый министр заслуживает смерти. Я прошу прощения у вашего высочества». Управляющий дворца Че Цун, Цинень подняла бровь и сказала: «Какой приказ ты отдал гнезду сокола? До конца этой зимы найти духовный камень элемента света и возрастом 6000 лет или старше. И по этой причине сэр Линь Муюй был ранен». Цинень немного рассердилась, продолжая говорить: «Че Цун, ты главный управляющий дворца, разве ты не понимаешь, насколько важны жизни императорской гвардии? Королевский отец говорил тебе раньше, что нельзя посылать людей за духовными камнями старше 6000 лет, иначе это равносильно отправке их на смерть. Ваше высочество, этот старый министр знает, но...» — дрожащим голосом произнес Че Цун. «Его величество пригласил знаменитого кузнеца Юэ Чэйяня создать божественный меч света для вашего высочества. Именно из-за этого старый министр и послал этот приказ в гнездо сокола. Я прошу ваше высочество простить преступление этого старого министра». Цинень сморщила нос, и недовольство на ее лице немного ослабло. «Следующего раза точно не будет», — тихо сказала она. «Я не могу позволить тебе причинять неприятности Линь Муюю, иначе тебе больше не нужно оставаться на посту главного управляющего дворца». «Да, благодарю вас, ваше высочество». В это время к ним подошел Юэ Чэянь. «Ваше высочество, этот недостойный, Юэ Чэянь, старший сын благородной семьи кузнецов провинции Тяньшу. На этот раз его величество пригласил меня в столицу только для того, чтобы создать меч четвертого уровня или выше для вашего высочества. Если бы я мог вызвать улыбку на лице вашего высочества, я бы не возражал против 10000 смертей». Цинень с 16 лет была признана самой красивой женщиной во всей империи. Весь мир уже знал легенду о ее красоте, поэтому наследники знатных семей провинции не могли не восхищаться этой наследницей империи. Даже если семья Юичи была известна и могущественна в провинции Тяньшу, Юэ Чэянь мог рассчитывать только на то, что его навыки кузнеца приблизят его к Цинень. Столкнувшись с почтительностью Юэ Чэяня, Цинень показала величие старшей принцессы. Она заговорила с ним, как подобает благородной женщине. «Тогда это будет трудно для сэра Юэ Чэяня. Ваше высочество не должно изливать свой гнев на сэра Че Цуна. В В конце концов, он издал приказ ради создания вашего оружия. Кроме того, императорская гвардия может отдать жизнь за королевскую семью, даже умереть за оружие вашего высочества, это честь для них. Ваше высочество, разве этот недостойный не прав? Глаза Цининь вспыхнули с оттенком гнева, но улыбка все еще играла на ее лице. Слова сэра Юй Чэйяня не беспочвены, я понимаю. Будьте уверены, я не стану наказывать главного управляющего Чэ Цуна за злоупотребление властью. Семья Юй Чэ была большой семьей провинции Тяньшу, искусной в работе с железом, бизнесе и торговле. Они даже напрямую поставляли оружие гарнизону имперской армии провинции Тяньшу. У них были близкие отношения со многими офицерами имперской армии, поэтому, естественно, Цининь не могла оскорбить семью Юй Чэ из-за какого-то пустяка. Юй Чэйян почтительно сложил ладони и поклонился, говоря: «Ваше высочество, этот скромный уже отлил десятитысячелетнее таинственное железо, и мне не хватало только духовного камня, так что он прибыл как раз вовремя. Я выкую меч сегодня вечером. Если ваше высочество не возражает, можете написать слова Цининь для этого недостойного. Эти два слова станут гравировкой меча, и если они будут написаны вашим высочеством, меч безусловно будет передаваться веками, как бесценная реликвия». Линь Му Юй нахмурился, втайне подумав, что Юй Чэйян был довольно искусным в восхвалении. Если бы это была обычная девушка, разве она не сразу бы подчинилась ему? Вэй Чоу холодно усмехнулся и прошептал: «Хороший злодей, который знает, как льстить другим». Линь Му Юй был удивлен. Голос этого чертового Вэй Чоу был слишком ненормальным. Его проклятия, произносимые шепотом, были такими же громкими, как авиационный двигатель, настолько оглушительными, что Юй Чэйяню было трудно их не услышать. После этого непременно будут неприятности. Как и ожидалось, Юй Чэйян поднял одну косую бровь и, посмотрев на Вэй Чоу, сказав: «Этот младший всегда жил в городе Божественной Тени провинции Тяньшу, поэтому он не знал, что императорские гвардейцы города Ланьянь были такими неуважительными людьми. Доброжелательность и престиж ее высочества Цининь известны всему миру. В молодом поколении нет людей, в чьих сердцах нет восхищения по отношению к ее высочеству. Я был искренен и честен, так как мои слова стали пустой лестью. Командир Линь Му Юй, разве вы не должны правильно обучать своих подчиненных?» Линь Му Юй сложил руки и ответил с улыбкой: «Вы правы, я обязательно преподам ему урок, когда мы вернемся. Прошу прощения за причиненные неприятности сэру Юй Чэ». У Вэй Чоу был вид бандита, что не позволило Юй Чэйяну продолжать его обвинять. Однако Юй Чэйян все еще был непревзойденным гением провинции Тяньшу. Как он мог просто так принять такое оскорбление? «Я всегда думал, что императорские гвардейцы были героями, но я никогда не думал, что они на самом деле похожи на свору охотничьих собак». «Что ты сказал? Ты сам собака». Ся Хаусан больше не мог сдерживать своего гнева. Однако Линь Му Юй лишь улыбнулся и спросил: «Интересно, почему сэр Юй Чэ говорит это? Почему императорская гвардия – это свора охотничьих собак? А разве нет?» С холодной улыбкой начал Юй Чэйян: «Императорская гвардия дракона защищает его величество. Гнездо сокола просто убивает духовных зверей для королевской семьи. То, что вы можете сделать, охотничьи собаки и соколы тоже могут сделать. Если бы у вас действительно были навыки, боюсь, ее высочеству не грозила бы опасность в поместье оленьих слез». Лицо Цининь было наполнено недовольством. «Сэй Юй Чэ, хватит». Линь Му Юй вовсе не был зол. Он протянул руку, чтобы остановить Цининь, и, посмотрев на Юй Чэйяня, спокойно заговорил: «Ты знаешь, сколько погибло имперских гвардейцев в инциденте с поместьем оленьих слез? Юй Чэйян, за кого ты себя принимаешь? Ты возгордился, потому что сделал несколько видов оружия? Разве твоя семья Юй Чэ неизвестна как семья кузнецов? Посмеешь ли ты соревноваться со мной?» «Соревноваться в чем?» Юй Чэйян холодно усмехнулся. «Соревноваться в ковке? Разве такой грубый парень, как ты, может что-то понимать в управлении огнем и таинственном железе? Сегодня вечером мы с тобой выкуем меч для ее высочества, и оба выгравируем на нем имя ее высочества. Завтра мы принесем мечи во дворец блеска небес, чтобы сравнить. Посмеешь ли ты принять мой вызов? Почему бы мне не посметь? Какая ставка?» Юй Чэйян был уверен в себе. «Ставкой будут все деньги, что ты взял с собой в эту поездку в город Ланьянь. Ты...» Юй Чэйян стиснул зубы и сказал: «На этот раз я не взял с собой слишком много, но я принес банкноты, равные 200 тысячам золотых монет. Ты все еще посмеешь делать ставки?» Почему бы мне не посметь? Линь Мую излучал еще больше уверенности, когда говорил: «В таком случае, пожалуйста, ваше высочество, засвидетельствуйте это пари». «Хорошо». Цининь с сомнением посмотрела на Линь Муюя. Она не знала, что Линь Муюй также умеет ковать. Она думала, что его оружие было куплено на деньги, полученные от его навыков алхимии. На самом деле Линь Муюй вовсе не хотел хвастаться, он хотел скрыть свои достижения в ковке, но Юй Чиянь заставил его зайти так далеко. Если он не подавит этого горделивого парня, возможно, вся императорская гвардия потеряет лицо. Когда они вышли из зала, Цининь нахмурилась и заговорила: «Старший брат Юй, ты действительно хочешь поспорить с Юй Чияном? Говорят, что, помимо нескольких старых чудаков провинции Тяньшу, мало кто может выковать более острое оружие, чем он. Не волнуйся». Линь Муюй посмотрел на стоящую рядом служанку и попросил: «Принесите ручку и бумагу, чтобы ее высочество написало свое имя для меня». «Да, сэр». Спустя несколько минут им принесли чернила и бумагу, но в огромном дворе дворца было негде писать, а писать на земле было опасно для достоинства ее высочества. Когда Цининь взглядом искала место для письма, Линь Муюй опустился на одно колено и, согнув талию, сказал: «Сяинь, напиши на моей спине». «Можно?» Цининь улыбнулась. «Почему нет?» «Ну, ладно». Бумагу положили на спину Линь Муюя, а точнее на его доспехи. Цининь обмакнула перо в чернила и закатала длинные рукава. На ее лице была счастливая улыбка, и ее имя быстро появилось на бумаге. Линь Муюй встал и принял листок с именем Цининь. Дуя на чернила, чтобы те быстрее высохли, он не мог не восхвалить ее в своем сердце. У Цининь был идеальный почерк, и ее слова будто содержали королевский престиж. С точки зрения каллиграфии, Линь Муюй не смог бы достичь такого уровня за всю свою жизнь. «Ладно, увидимся завтра. Мм, зайди ко мне до начала турнира мастеров меча». «Хорошо». Глава 190. Перековка лезвия демонического звука. После обеда Линь Муюй сразу же прибыл в Соколиное гнездо. С оставшимся железом, которое он приобрел в магазине имперской столицы, и духовным камнем громового дракона, которому 10 тысяч лет, он полагал, что сделанное им оружие ничем не будет уступать оружию Юй Чияна. В это время с его плеча ощущался слабый зуд, поскольку рана уже начала затягиваться. Эффект лекарства первоклассного уровня действительно был несколько пугающим. Вэн, алхимический котел появился, и Линь Муюй начал очищать тысячелетнее железо. Возможно, к этому приложило руку увеличение его силы или просто чистая боевая ци, но он потратил меньше получаса, чтобы очистить около 30 фунтов металла. Звездный свет упал на таинственное железо, и благодаря быстрому очищению небесного пламени 6 уровня 30 фунтов таинственного железа быстро превратились в 20 фунтов. И именно это хотел увидеть Линь Муюй. Хотя совершенствование Цининь было абсолютно ненормальным, она все еще была маленькой девочкой, и ее меч не должен был быть тяжелым, по крайней мере, не таким тяжелым, как его меч Духа Дракона. Он вынул духовный камень громового дракона и поместил его в котел, медленно рафинируя. Примерно через 2 часа, с ревом, дух громового дракона появился из духового камня и попытался напасть на Линь Муюя. Бэнг! Огненный барьер алхимического котла быстро блокировал атаку громового дракона, и Линь Муюй поднял меч Духа Дракона. Он громко зарычал и выпустил ошеломляющую мощь. Свечение меча сломало дух зверя, и он был мгновенно подавлен. Дух медленно перетек в темное жидкое железо, что также означало, что и металл уже был готов. «Лулу!» Линь Муюй крикнул, прежде чем сказать: «Я делаю меч для Сяинь, помоги мне выбрать форму для меча, подходящую для девочки. Убедись, что она будет обладать неким изяществом». Лулу мягко улыбнулась. «Хорошо, хорошо, что база данных об оружии пришла со мной и старшим братиком. Там много разных форм мечей. Лулу подберет некоторые для старшего братика». «Хорошо». Вскоре перед глазами Е Тяньсе появились экраны света. Лулу выбрала несколько изящных форм для мечей, и почти все они выглядели хорошо. Наконец Линь Муюй тоже выбрал один из них. Клинок обладал нормальной шириной, но при этом был очень тонким, и на клинке были вырезаны цветы. После этого Линь Муюй вынул слова, которые написала Цининь, и сказал: «Лулу, ты можешь отсканировать контур этих двух слов и вырезать их на рукояти меча? Никаких проблем». Шар света Лулу облетел слова на бумаге, и вскоре на форме светового меча появились 2 слова Цининь. Этот меч медленно принимал форму. Линь Муюй закрыл глаза и просочил свое духовное чувство в лезвие, начиная с края клинка. Этот клинок был сформирован с использованием современных навыков ковки, но он также мог взаимодействовать вместе с древними навыками ковки, и это одна из причин, по которой оружие Линь Муюй было очень острым и твердым. Меч Духа Дракона был изготовлен из 10 различных кованых лезвий, но из-за того, что качество железа и чистота духовного чувства были недостаточно высоки, Линь Муюй не мог комбинировать больше 8 лезвий. Тем не менее, это уже считалось неплохим результатом. По крайней мере, этот меч будет гораздо более высокого качества, чем меч Огненной Прерии. Потратив целый день на этот меч, он наконец закончил до того, как наступило время ужина. Пшик, клинок вошел в таз с водой и мгновенно выпустил пар. Линь Муюй вытянул меч из воды и тихо рассмеялся. У этого клинка нет имени. Поскольку на нем написано имя Сяинь, мы просто назовем его Фиолетовый Мечинь. Лулу ответила со слабой улыбкой. Ох, прекрасное имя. Линь Муюй освободил свою силу, и боевая ци начала входить в Фиолетовый Мечинь. В следующий момент вокруг клинка появилось золотое сияние дракона, означающее, что этот меч уже вошел в святую степень. «Поздравляю старшего братика, это меч 7-го ранга», — сказала Лулу с улыбкой. Линь Муюй кивнул и тоже улыбнулся в ответ. Он нашел запасные ножны, которые подходили к мечу, и в итоге клинок оказался внутри с характерным звуком. Звук длился какое-то время. Это был действительно хороший меч, даже не уступавший пустынному мечу в руках Циньджина. Продолжая, пришло время для кульминации. Он собирался перековать лезвие демонического звука. Маленькое лезвие демонического звука было стянуто стали. Он раскрыл свою ладонь и выпустил свою боевую ци, управляя лезвием демонического звука. Клинок превратился в 4 летящих кинжала со звуком кача, которые являлись истинной формой лезвия демонического звука и его самой смертоносной формой. У него была сильная проникающая способность, но если бы он встретил настоящего эксперта, лезвие демонического звука было бы практически бесполезным. Линь Муюй вздохнул, прежде чем бросить лезвие демонического звука в алхимический котел, а затем тихо вздохнул. Знаменитый клинок звезды Фэнмичина, чем он станет в моих руках? В это время снаружи донесся голос Вэй Чоу. Сэр, пора ужинать. Вы пойдете есть внутрь? Не нужно, просто оставь мою еду на улице. Хорошо. Закрыв глаза, Линь Муюй выпустил свое духовное чувство. Он не спешил очищать лезвие демонического звука, но сначала излил свое духовное чувство в клинок, анализируя его слой за слоем. В конце концов он обнаружил, что структура железа внутри лезвия демонического звука была очень таинственной, будучи наслоенной друг на друга. Это было на самом деле похоже на молекулярную структуру алмаза. Неудивительно, что это было так сложно. Лулу, запиши оригинальную структуру лезвия демонического звука, мы несколько доработаем ее. Хорошо, старший братик. Линь Муюй не мог сдержать улыбку. Переместиться с Лулу было все равно, что взять с собой суперкомпьютер. Его способность свободно передвигаться по Лань-Янь, по большей части заслуга Лулу. Небесное пламя медленно окружало лезвие демонического звука и очищало его слой за слоем. Он не полностью расплавил его и не улучшал его слой за слоем. Человек, который изначально не обладал такими утонченными навыками, не смог бы это сделать. Линь Муюй обнаружил, что железо лезвия демонического звука было очень таинственным. Оно не было похоже на железо бездны, холодное железо, тонкую сталь или что-либо еще, и оно было похоже на железо меча духа дракона. Это был неизвестный металл, пришедший из этого мира, но не было сомнений в его прочности и устойчивости. После 3 часов очистки все примеси в лезвии демонического звука были полностью разделены. Клинок демонического звука был меньше, но на лезвии было слабое свечение, но при этом он стал острее и более утонченным. Наступил критический момент, и пришло время начать очищать духовный камень зверя Зенита. Линь Муюй перевел дух и сосредоточился. Если бы невероятно сложный камень духа зверя Зенита не был брошен в котел алхимии, то и не было бы необходимости это учитывать. Обратная реакция духа зверя в камне была бы очень сильной. Даже Линь Муюй должен был подготовиться к битве не на жизнь, а на смерть, не говоря уже о том, что он ударил зверя Зенита по голове 3 раза, так что его ненависть к нему была не маленькой. Было бы нелегко покорить дух этого жестокого зверя, но, если бы Линь Муюй не смог покорить этого зверя Зенита, его план перековать лезвие демонического звука потерпел бы крах. Рев. Неясные звуки зверя Зенита исходили из камня духа, заставляя сердце Линь Муюя застыть. Небесное пламя в алхимическом котле окружало камень духа, совершенствуя его постепенно. Духовный камень зверя Зенита был не так прост. К счастью, боевая ци Линь Муюя была очень чистой благодаря выкованному тому костяного дракона, находясь на гораздо более высоком уровне, чем культиваторы того же уровня. Однако, даже так, прошло около 5 часов, прежде чем он наконец закончил очищение уже ночью. Со звуком «пи-пи-па-па» пламя вокруг камня духа начало угасать, раскрывая золотую духовную энергию внутри. Приближается. Сердце Линь Юя дрожало. Как и ожидалось, в золотом свете дух невидимого зверя вырвался наружу. Зверь Зенита наконец вырвался на свободу, разрушив огненный барьер алхимического котла. Линь Муюй уже подготовился к этому, вытянув правую руку и подготовив к бою меч духа дракона. Меч духа дракона вонзился прямо в живот духа зверя Зенита. Дзынь. Энергии столкнулись, и меч духа дракона вошел в живот духа зверя, но его нельзя было вынуть. Казалось, что он не мог победить и покорить этот непреклонный дух зверя Зенита. Линь Муюй сделал несколько шагов назад, его руки дрожали. Бесконечная глубокая энергия собралась вокруг его руки, и его кулаки сомкнулись, когда он взревел. Четвертое светило, плач бога и духа. Мощная энергия 7 светил разбила половину головы духа зверя Зенита, но этот свирепый монстр не собирался отступать. Он с грохотом стукнул когтями по плечам Линь Муюя и раскрыл свой окровавленный рот, чтобы проглотить его голову. «Все кончено, я умру». Линь Муюй был шокирован, и его сердце было как угасающие угли. В тот момент, как будто время остановилось, но вены Линь Муюя начали заполняться беспрецедентным жжением. Из его вен вырвалась горящая энергия, и, наконец, с ревом дракона появилась лапа золотого дракона с 5 когтями, покрытая пламенем, непосредственно окружающая Линь Муюя. Голова алого золотого дракона открыла рот, и пока он двигался, то издавал властный сердитый рев, будто настоящий король, направленный на зверя Зенита. Рев. Рев этого дракона был похож на невидимую область, которую зенитный зверь не мог укусить, несмотря ни на что. Когда этот свирепый зверь увидел образ истинного дракона, в нем появился страх. С жалкими звуками ву, он отступил обратно в алхимический котел. Затем он опустился на землю обеими лапами, и его голова медленно опустилась, выказывая, что он сдается. Линь Муюй был удовлетворен. Даже свирепый зверь божественного уровня, такой как зверь Зенита, был лишь посредственностью перед настоящим королем-драконом. Так ведь и устроен мир, верно? Сильных уважали, а слабые могли только подчиняться. Чувствуя себя гордым, он не забыл притвориться, сказав с улыбкой: «Зло, ты не узнаешь, насколько силен этот король, если этот король не покажет тебе». Лулу хихикнула и сказала: «Старший братик, этого достаточно. Продолжай совершенствовать». Глава 191. Тестирование меча во дворце. Приручив его, небесное пламя окружило душу зверя и медленно заставило душу зверя Зенита просочиться в лезвие демонического звука. Сердце Линь Муюя одновременно пропустило удар, словно он почувствовал, как зверь Зенита подчиняется ему. Клинок демонического звука слегка дрогнул, после чего из него вылетело золотое сияние, превратившись в миниатюрного зверя Зенита. Он обхватил ногу Линь Муюя и даже потерся головой о колени, выглядя как милый избалованный ребенок. Линь Муюй в глубине сердца очень обрадовался. С душой зверя Зенита уровня божественного зверя, защищающий клинок демонического звука, его смертоносность больше не идет ни в какое сравнение с его предыдущим состоянием. Он начал закалять лезвие, и на этот раз это было на удивление просто. Только когда Линь Муюй закалил клинок 12 раз, он почувствовал, что больше не может продолжать. Не было никаких сомнений, что лезвие демонического звука может быть еще острее меча дракона драконьего духа. Пламя медленно угасло, и клинок демонического звука вошел в воду, чтобы немного остыть, прежде чем Линь Муюй снова поднял его. Он смутно чувствовал, как душа зверя Зенита резонирует с ним, как будто его душа и утонченная душа клинка демонического звука были связаны, ведя милую беседу друг с другом. Фактически, они подписали душевный контракт, и, пока лезвие демонического звука находилось в руках Линь Муюя, его мощь значительно увеличивалась. «Какой это ранг?» – спросил Линь Муюй. Лулу ответила: 3-й уровень святого ранга, он даже мощнее, чем меч драконьего духа. Вау! Линь Муюй сказал с усмешкой. Интересно, насколько он силен. Старший братик сможет узнать, как только попробует. Ох, на этот раз ему даже не нужно было его вытаскивать. Лишь от одной мысли Линь Муюя боевая ци превратилась в невидимую энергию, что вошла в лезвие демонического звука, которое мгновенно осветилось золотым сиянием. Более того, когда оно летало, лезвие демонического звука стало невидимым, оставив после себя резкий свистящий звук. Стелс. Линь Муюй был ошеломлен, увидев это своими глазами. Лулу сказала: «Правильно, старший брат, утонченная душа этого лезвия демонического звука – зверь зенита, поэтому оно является оружием с легким атрибутом, а навык самоподдержки зверя зенита – его скрытность и манипуляции со светом. Он блокирует свет перед собой, создает мгновенный эффект невидимости, позволяя лезвию демонического звука иметь тот же эффект. Пока старший брат использует свою боевую ци, он может спрятаться. Это замечательно». Линь Муюй был переполнен радостью. Это было настоящее скрытое оружие, его можно скрыть и использовать для тайного убийства людей. Хе-хе, это лезвие демонического звука, снаряженное душой зверя зенита, превратилось в порочное оружие, в будущем Линь Юю придется пользоваться им осторожно. Нельзя использовать этот клинок, когда не желаешь убить противника. По велению мысли Линь Юя боевая ци поднялась в воздух, и лезвие демонического клинка раскрылось, издав свистящий звук. Пролетев несколько раз по комнате, оно медленно остановилось перед Линь Муюем. Схватив его, Линь Юй запихнул клинок в сумку. Жестокое оружие, это было определенно жесткое оружие. В это время Линь Муюй наконец почувствовал себя немного уставшим. Он вышел, чтобы немного перекусить, прежде чем вернуться в свою комнату, дабы выспаться. Завтра его ожидает много чего. Во-первых, спор с Юй Чияном, а во-вторых, долгожданная встреча мечников. Название «Встреча мечников» было второстепенным, главное – печать золотого дракона. Право сплотить 10 тысяч человек было ну уж слишком важно в этом мире. Прошло совсем немного времени, прежде чем Линь Юй погрузился в легкий сон. Том костяного дракона постепенно развивался, когда золотой сосуд боевого оказался в море его ци, быстро поглощая небесную и земную духовную энергию в течение всей ночи. На следующее утро, проснувшись довольно рано, Линь Юй чувствовал себя значительно лучше. Травма на его плече не должна сильно на него повлиять, главное, чтобы восстановилась большая часть энергии, а также более 90% его боевой ци. Влияние травмы на силу Линь Муюя составило менее 10%, он вполне мог сражаться за титул чемпиона. Завтрак в соколином гнезде состоял из двух пирогов с большой тарелкой супа. Однако, поскольку он был командиром лагеря, в его супе было 7-8 кусков свинины. Линь Юй не возражал против их количества, просто проглотив и не обратив внимания. Лишь с набитым животом он сможет претендовать на чемпионство. Надев одежду, он закинул два меча на спину. Одним из них был меч драконьего духа, а другим – фиолетовый меч Инь, который он собирался передать Цинь. Вэй Чоу и Ся Хаосан лично вели людей, чтобы сопровождать его на встречу мечников. Кроме того, 200 капитанов также принесли 2000 золотых монет, которые Линь Муюй должен был передать родителям и детям Ханьшао. Это был обычай императорской гвардии, когда кто-то погибал в бою, его семья получала материальную помощь в виде 2000 золотых монет. Кроме того, согласно договоренности Линь Муюя, о семье Ханьшао позаботится империя, позволив им прожив жизнь без забот. Старший сын Ханьшао также сможет вступить в армию, когда достигнет совершеннолетия, получив самый низкий титул в армии. Сегодня дворец Цзитянь был по-настоящему оживленным, военная сцена была заполнена солдатами и гражданскими, и конца им не было видно. Говорят, что император и принцесса лично будут наблюдать за встречей мечников, поэтому многие жители надеялись увидеть императора и принцессу. Конечно, вполне могут появиться и люди со скрытыми мотивами убить императора, поэтому вокруг сцены расположилась военная группа в 200 метрах. Подойти могли только юниоры из знатных семей и таланты армии, нормальные граждане сидели в нескольких сотнях метров, но с этим ничего не поделаешь. Вэй Чоу ушел вперед и тихонько кричал: «Пожалуйста, отойдите в сторону, позвольте пройти». Их группа была одета в одежду имперской гвардии. Собственно говоря, Вэй Чоу мог накричать на граждан, чтобы они разошлись, но он не делал этого главным образом потому, что сам был рожден в низшем классе. Линь Муюй тоже оценил этот поступок, ведь ему не хотелось, чтобы подчиненный пользовался своими преимуществами перед другими. Когда они прибыли во дворец Цзитянь, Чу Хуайшен был там, чтобы приветствовать их. С улыбкой он сказал: «Ах, Юй, ты наконец здесь? Скорее, его величество и ее высочество, а также Юй Чиян уже ждут тебя. А, это так? Линь Му Юй слабо улыбнулся. Он спешился и вошел во дворец Цзи Тянь. В главном зале присутствовали генералы и министры. Фэн Цзи Син, Цзэн И Фань, Ло Син, Цин Лэй и другие высокопоставленные чиновники стояли ближе всего к трону. Чу Хуайшен повел Линь Му Юя по красной ковровой дорожке в центре, пока они не оказались рядом с Фэн Цзи Сином. Он поднял голову и увидел, что Цинин сидит на троне рядом с королевским троном, выглядя очень даже неплохо в одеянии принцессы. Внезапно она высунула язык в сторону Линь Му Юя, из-за чего министры были ошеломлены этой грациозной девушкой, действующей как маленькая девчонка. В то время никто не сомневался, что Цинин была красоткой номер один в империи. Цинь Цзинь слабо улыбнулся, сказав: «Ах, Юй, ты здесь? Я слышал, что вчера ты поспорил с Юй Чияном из семьи Юичи, чтобы узнать, кто сможет сделать лучшее оружие для ее высочества Инь. Очень хорошо, мы сможем лично засвидетельствовать это сегодня». «Ох», — Линь Му Юй кивнул. Он взял фиолетовый меч Инь, завернутый в черную ткань, и произнес с улыбкой: «Этот меч называется фиолетовый меч Инь, Сяинь понравится». Юй Чиян холодно рассмеялся и пошел вперед, держа в руке белый нефритовый меч и высказываясь: «Фиолетовый меч Инь, имя-то неплохое, но мне интересно, достойного ли он качества. Мой меч нефритового духа, эй, определенно в 10 000 раз лучше, чем фиолетовый меч Инь. Это так? Как мы можем это проверить?» — спросил Линь Му Юй с улыбкой. Юй Чиян, казалось, хотел унизить Линь Му Юя, когда ответил: «Мы возьмем наши мечи и атакуем друг друга. Как насчет этого? Тот, чей меч сломается, и проиграет». «Линь Му Юй, ты смеешь поспорить со мной?» «Ох, нет, конечно, действуй». «Хорошо». Мгновенно они вдвоем захотели проверить свои мечи. Фэн Цзи Син, Чу Хуайшен, Цзэн И Фань, Цин Лэй и другие отступили, создавая пространство. Кроме этого, имперская гвардия охраняла Цин Цзиня и Цининь, перекрывая возможные повреждения для важных персон. «Дзынь». Меч Юй Чияна вышел из ножен, выглядел как нефритовый и ярко сверкал. Это был действительно хороший меч, но, казалось, он был лишь на уровне загадочного клинка. Юй Чиян издал рев и мгновенно выпустил свою истинную ци. Он фактически выпустил свой боевой дух, также заставляя меч нефритового духа выпустить световое кольцо. Глядя на Линь Му Юя, в глазах Юй Чияна читалось презрение. «Неужели ты не собираешь обнажать свой меч?» Линь Му Юй тайно засмеялся, медленно снимая черную ткань, покрывающую меч. Хотя ножны выглядели хорошо, им не хватало украшений по сравнению с ножнами белого нефритового меча, отчего Юй Чиян рассмеялся и холодно произнес: «Ты смеешь использовать подобный мусор, Дзынь». Когда фиолетовый меч Инь вышел из ножен, Линь Му Юй пожелал, чтобы он не испускал душу зверя святого уровня. Держа меч в одной руке, он поднял его, как настоящий гроссмейстер. С ревом его боевая ци вырвалась наружу, превратившись в белую ауру вокруг, заставив колыхнуться плащ белого боевого платья. Аура вокруг Линь Юя мгновенно претерпела шокирующие изменения. Мгновенно девушки в зале, Цининь, Тан Сяси, жены и дочери генералов и служителей были ошеломлены. Сила и внешний вид нынешнего Линь Му Юя достигли беспрецедентной мощи в империи. Возможно, нынешний Линь Му Юй уже превзошел Чу Хуайшина, Фэн Цзисина, Ефана и других. «Ах, Ю вошел во второй уровень небесного ранга», — сказал Фэн Цзисин, посмеиваясь. Чу Хуайшен кивнул. «У этого парня действительно безумная скорость совершенствования». Цин Цзинь мягко погладил бороду, когда его глаза наполнились похвалой. Приемный сын, которого он хотел, был человеком, подобным нынешнему Линь Му Юю. Великому Цинь не нужна была овца, ему нужен лев. «Давай». Линь Му Юй провокационно посмотрел на Юй Чияна. Юй Чиян понимал в своем сердце, что его сила не может сравниться с Линь Му Юем, но столкновение оружия не полностью зависит от силы. Меч в руке Линь Му Юя не был излишне украшен. Хотя он выглядел как прекрасный меч, у Юй Чи все еще был шанс. «Хэн». С ревом Юй Чиян рванулся вперед, и его истинная ци мгновенно достигла своего пика. Линь Му Юй двинулся вперед и вселил свою боевую ци в длинный меч, мгновенно заставив духа громового дракона появиться на клинке. В одно мгновение лицо Юй Чияна уже побагровело, когда он понял, что проиграл. «Дзынь». Клинок Линь Му Юя прошел, как нож сквозь масло, раскалывая меч Юй Чияна пополам. Как это возможно? Дух нефритового меча – это меч третьего уровня. Юй Чиян в этот момент выглядел как покрытый инеем баклажан. Глава 192. Печать огненной лисы. Глава 192. Печать огненной лисы. Линь Му Юй сломал меч, которым гроссмейстер по ковке Юй Чи Ян больше всего гордился. Это была несравненно шокирующая новость. Большинство министров думали, что Линь Му Юй определенно проиграет, но они никогда не считали, что Линь Му Юй одолеет оппонента так легко. Меч Юй Чи Яна был не просто сломан, он был разбит на куски. Му выиграл, как и ожидалось. Тан Сяоси стояла позади Фэн Цзисина, используя свой статус принцессы. На ней было великолепно выглядящее пламенное платье ее уровня, очень красивое. Она была также первым человеком, который заговорил, или она просто была единственной, кто верил в Линь Му Юя. Рядом с престолом императора Цининь прикрыла улыбку, сказав: «Отец, ты ведь судья, разве ты не должен объявлять результаты?» Цинь Цзинь очнулся от шока и показал слабую улыбку. «Правым судьи я объявляю, что результатом теста клинков является победа Линь Му Юя. Затем, согласно ставкам, сэр Юй Чи Ян должен передать имперской гвардии Линь Му Юя ставку в 20 тысяч золотых монет. Я слышал, что семья Юй Чи уже много лет управляет провинцией Тяньшу. Эти 20 тысяч золотых монет не должны нанести вам существенный ущерб, верно? Мы будем чтить священное суждение вашего величества». Лицо Юй Чи Яна было бледным. После почтительного рукопожатия он вынул из костюма счет, на котором было четко написано 20 тысяч. На нем был отпечаток руки и подпись Юй Чи Яна, а также печать семьи Юй Чи, свидетельствующая о подлинности счета. Он держал его обеими руками и вытянул вперед, его глаза были стеклянными, когда он произнес: «Линь Му Юй, ты это заслужил». Линь Му Юй положил золотую купюру в свой мешочек Цинь Кун и сложил ладони с улыбкой. «Большое спасибо за милость, сэр Юй Чи Ян». Да, у Линь Му Юя не было квалификаций, чтобы выступать с этими министрами в суде. В конце концов, он был всего лишь тривиальным генералом странствующего дракона шестого ранга, и люди, которые могли стоять здесь, были, по крайней мере, третьего ранга. Тем не менее, сегодня был день встречи мечников, так что было исключение из правила воинского звания. За Цинь Лэй стояли два человека, один из них был командиром стражей гвардии драконов Чухуа и Шенг, а другой – командиром стражей гвардии Тигра Чжу Гаюнь. Другая должность принадлежала Линь Му Юй как командующему Соколиной гвардией. Но прежде чем Линь Му Юй смог сделать шаг, Юй Чи Ян позади него выкрикнул: «Линь Му Юй, подожди, что такое?» Он медленно обернулся. Глаза Юй Чи Яна наполнились сомнением, когда он сказал: «Насколько я знаю, меч, способный сломать меч третьего уровня загадочного ранга, должен быть как минимум в святом ранге. Я также видел душу зверя вокруг твоего клинка. Ты, где ты взял этот меч? Я точно уверен, что невозможно получить сердце огненного мастера в таком возрасте. Как ты можешь сделать оружие святого сорта? Это должно было быть всем известно, так что этот вопрос не мог быть так легко решен. Если он не даст должного объяснения, Линь Му Юй определенно не сможет закрыть этот вопрос». Поэтому он сложил руки и ответил с улыбкой: «Не так давно отшельник, опытный в ковке, прошел мимо Лань-Янь, и он расположился позади Соколиных гор, поэтому между нами возникла некоторая дружба. Я купил материалы и поручил ему изготовить фиолетовый меч Инь для ее высочества Инь. Сэр Юй Чи, мы играли на том, кто может выковать самый сильный меч, но мы никогда не говорили, что должны были делать его лично. Так вот как это». Юй Чи Ян улыбнулся. Он думал, что именно он был самым сильным мастером по ковке среди молодого поколения, поэтому его уверенность была восстановлена. Он сложил руки и произнес с улыбкой: «Хотя сэр Линь Му Юй проявил хитрость, Юй Чи Ян готов признать поражение в этой ставке. Эти 20 тысяч золотых монет будут временно переданы Соколиному гнезду. Эй, большое спасибо за щедрость, сэр Юй Чи». Линь Му Юй неожиданно вышел вперед и поднял фиолетовый меч Инь в своей руке. Он посмотрел на Цинь Цзинь вдалеке и сказал: «Ваше Величество, Линь Му Юй хочет предложить этот фиолетовый меч Инь седьмого уровня ее высочеству и не просит разрешения вашего Величества». Цинь Цзинь улыбнулся счастливой улыбкой и сказал: «Конечно, Сяинь, твоя младшая сестра, и ты, как старший брат, вправе поступить так. Сяинь, почему ты еще не принимаешь подарок своего старшего брата?» Цинь Цзинь стал еще довольнее. Она подошла к краю прекрасной золотой лестницы и протянула руку, чтобы поднять свое платье, спускаясь, словно величественная дама, вниз по лестнице. Ее красивые глаза наполнились духом, когда она улыбнулась Линь Му Юй. Большой брат Юй, спасибо тебе за этот фиолетовый мечинь. Видя прекрасную сказочную принцессу, сердце Линь Муюя не могло не дрогнуть. Он поднял меч и сказал: «Я прошу ваше высочество осмотреть его, чтобы понять, нравится вам он или нет». Ох, Цининь взяла меч и обнажил его с характерным звуком, наблюдая, как вокруг меча появляется тусклый узор огненного дракона. Само тело клинка было очень тонким, а на лезвии, ближайшем к рукояти, было выгравированы слова Цининь, которые она лично написала. Когда сила духа меча была активирована, пламя окружало эти слова, и они превращались в пламенные Цининь, отчего клинок выглядел невероятно загадочным. Более того, после уничтожения меча Юэ Чияна на этом мече не осталось ни единого следа. «Этот клинок и правда настоящий. Тебе нравится?» – спросил Линь Муюй с улыбкой. Цининь убрала меч и нежно ласкала ножны, говоря: «О, мне очень нравится. Спасибо, старший брат. Очень хорошо, что тебе понравилось, а сейчас я займу свое место. Мы скоро сразимся на мечах, старший брат Ах Юй должен сделать все возможное. Я знаю. Большое спасибо за поддержку вашего высочества Инь». Линь Муюй вернулся на свое место за Цинь Лэй с мягкой улыбкой. Он не слишком выказывал свою любовь к Цининь перед всем двором. В конце концов, это было не очень перспективно. Цининь была принцессой, и было неизвестно, сколько знати хочет занять престол. Линь Муюй своим сближением с Цининь, несомненно, будет противодействовать многим людям, а ему уж точно не хотелось вызывать еще больший поток ненависти в такой ситуации. В конце концов, он не был достаточно силен. Если бы лагерь драконьей отваги продолжал расти, и у него было более 100 тысяч элитных войск, Линь Муюй нечего было бы бояться. Прежде чем он станет достаточно силен, ему придется терпеть. Это было первое, что Линь Муюй узнал в этом мире. Цининь держала фиолетовый мечинь, после чего вернулась к императору и села. Цининь слабо улыбнулась и сказала: «Сегодня важный день, встреча мечников проходит раз в 3 года. Здесь примут участие самые выдающиеся молодые люди империи, и это по-настоящему загадка, кому будет принадлежать печать золотого дракона». «Да, ваше величество». Цинь Цзинь встал с престижем правителя, после чего спустился с престола императора, и Цининь вышла вперед, чтобы поддержать руку ее отца. Цинь Ли подал сигнал глазами, и Линь Мую и Чу Хуа и Шэнг подошли к императору и принцессе. Цининь повернулась, чтобы взглянуть на Линь Муюя, и Линь Муюй не мог удержаться от улыбки. «Большой брат Ах Ю, твои раны еще не зажили, ты не должен заставлять себя встречаться с мечниками сегодня. Расслабься, мои раны в значительной степени исцелены. Ох, тогда все в порядке». Со стороны подобрался Тан Сао Си и сказал: «Му-му, на соревнованиях позже, если вы встретите моего старшего брата Тан Биня, вам стоит быть осторожнее. Его печать огненной лисы уже достигла 7-го уровня и обладает потрясающей силой». Старший брат Сяо Си, Линь Муюй был ошеломлен. Цининь сбоку объяснила с улыбкой: «В семействе Тан у Тан Лана всего 3 сына. У старшего сына была дочь Сяо Си, у второго сына 2 сыновей, старший сын Тан Бин и второй сын Тан Лу. Третий сын герцога Тан имел сына и дочь. Сына зовут Тан Тянь, а дочь – Тан Вэй. Можно сказать, что в семействе Тан, Тан Бин, Тан Лу и Тан Тянь – самые сильные конкуренты Сяо Си. Неизвестно, кто получит титул герцога в конце концов». Линь Муюй слабо улыбнулся и ответил: «Насколько я знаю, в Великой Империи Цинь наследование основано на том, кто является старшим. Если это так, Сяо Си, дочь старшего сына, так у нее нет шансов получить титул». Тан Сяо Си покачала головой и сказала с улыбкой: «Это не так, как ты думаешь, Му-му. Семейство Тан Семи Марии развивает технику, называемую печать огненной лисы, которая в общей сложности состоит из 9 уровней. Это самая важная техника в семье Тан, и культивирование ее с помощью боевого духа огненной лисы удваивает выигрыш при половине усилий. Таким образом, тот, кто сильнее всех проявит себя в этом, станет самым подходящим наследником семьи Тан. Что касается меня, у меня почти нет шансов». «Почему это?» Линь Муюй был в замешательстве. Тан Сяо Си улыбнулась: «Потому что, с древних времен печать огненной лисы перестала существовать, поэтому женщины семьи Тан не могли ее развивать, только самцы могли культивировать ее. Так вот как все пошло». Линь Муюй кивнула и сказал с улыбкой: «Тогда Сяо Си, не грусти». Тан Сяо Си засмеялась: «Мне все равно, кто является преемником семьи Тан, пока дедушка любит меня, все будет нормально». Ох, Линь Муюй больше ничего не сказал. За пределами имперского города, когда Цинь Цзинь, Цинь Инь, Тан Сяоси, Цин Лэй и другие королевские шествия вышли из ворот дворца Цзетянь, жители на расстоянии разразились аплодисментами. Все собрались вместе, пытаясь увидеть настоящие лица императора и ее высочества. «Будь начеку, защити его величество и ее высочество», — крикнул Цин Лэй. Мгновенно группы гвардии драконов и гвардии тигров отделились, образовав четырехстороннее соединение для защиты императора, принцессы и других министров. Однако эти имперские гвардейцы не использовали щиты, потому что это означало бы, что император не был близок со своими гражданами. Однако, увидев отдаленную волну приветствующих людей, Линь Муюй не мог не чувствовать себя немного удивленным. Довольно редко удавалось увидать такое зрелище. Будучи командиром Соколиной гвардии, положение Линь Муюя было все дальше и дальше от императора и принцессы, вместо этого он шел вместе с Фэн Цзисинем. У обоих были мечи на талии, а их руки были на рукояти, они выглядели очень героически и привлекательно, их белые плащи развивались на ветру. «Кажется, его величество завоевало сердца граждан», — подметил Линь Муюй. Губы Фэн Цзисин сжались, и он сказал: «С тех пор, как его величество взошел на престол, он всегда был добродетельным правителем. Хотя в начале своего правления ему приходилось сражаться во всех направлениях, повышения налогов не было. В 8 северных провинциях по благословению имперской столицы не было войн в течение нескольких десятилетий. Граждане наслаждаются хорошей жизнью, поэтому, естественно, они поддерживают такого доброго императора». Вот как Линь Муюй перестал говорить. На самом деле все знали, что Цин Цзинь был добрым, но ему не хватало королевского престижа, иначе в королевской армии не было бы этих подводных течений. Глава 193. Бой с экспертом клинка. Глава 193. Бой с экспертом клинка. Нам благоволят небеса, погода хорошая, империя процветает, и мир царит повсюду. Сегодня во славу империи, чтобы продемонстрировать силу нашей державы и показать выдающихся молодых людей империи, мы специально организовали эту встречу мечников. Дружеские поединки – это, безусловно, на первом месте, но любой талант, попавший в десятку лучших, получит титул. Это будет засвидетельствовано его величеством и ее высочеством Инь. В общей сложности 47 выдающихся талантов собрались из 12 провинций. Внесите золотой список. После того, как чиновник прочитал священный указ, появились два имперских гвардейца, которые подняли на сцену гигантскую деревянную тарелку. На пластине были написаны имена, в общей сложности 47 человек, и они были сопоставлены друг с другом. Линь Муюй оглянулся и, к счастью, его не поставили драться с Чухуайшином, Фэн Цзисином, Цин Лиэм и другими. Ему придется сражаться с каким-то Уэн Цзинтянем.